Глава 7. О еде и трудовой повинности. Сладости всегда мне помогали, но больше всего выпечка и печенье. Самое разное. Рассыпчатое, плотное, бисквитное, с прослойками шоколада и помадкой, пышное и плоское, в причудливых формах и самое обычное. А какое волшебное наслаждение растекается по кровотоку, когда откусываешь от печенья орешка или вафельной трубочки, начиненных вареной сгущенкой. Именно печенье успокаивало мои нервы сейчас, когда я узнала о существовании 39-го государства, в котором теперь нахожусь. После того, как Акамир мне об этом сообщил, я скрылась у себя в комнате, заслуженно заедать стресс печеньем из корзинки, которую предусмотрительно захватила из гостиной. Осознавала я эту странную, дико сочетаемую с прежней реальностью информацию целые сутки. Выходить из комнаты желание отбило, и я жевала печенье, лежа на кровати и иногда таращась в окно. А больше ничего не ела. Там время от времени падал крупными хлопьями снег, покрывая белым полотном и без того заваленный берег и лес. Метель пока не появлялась, из чего я сделала вывод, что блондин крепко нападал этим навьям, хоть и сам получил крепко, если они не суются. Озеро поблескивало серебром, все такое же гладкое, словно зеркало. Воды его темные и, вероятно, большая глубина. Мысли в голове роились и гудели, но кроме того, что теперь мне придется внимать всему, что говорит Акамир, дельного ничего не происходило. Внимать, потому что как бы я ни пыталась впихнуть в свое материалистическое мировоззрение попытки объяснить ситуацию логически, сделать этого не получалось. Своими глазами видела летающего потомка Кощея Бессмертного, змеиного царя, и слышала страшный вой навьих, которым я, как выяснилось, не безинтересна. А выяснившийся факт моего пребывания еще больше добавляет необходимости слушать Акамира. Но я так не люблю выполнять приказы. В медицину пошла потому, как всегда чувствовала необходимость помогать людям. Так что там не приказы, а именно то, что мне хочется делать. «Да», — протянула я, глядя в окно на следующий день, когда доедала последнее печенье из корзинки. На закрытое декольте домашнего платья насыпались крошки, я наклонила голову, глядя на них, и покривилась. Сожрала я больше обычного, хотя чаще стараюсь дозировать мучное. И вообще еду. Ведь не просто так все время пробую разные диеты. Но как тут дозировать, когда такой стресс? В дверь постучали. От неожиданности я дернулась и выронила остаток печенья. Он с тихим звуком упал на пол и рассыпался кусочками. Досадно. Это ведь последний из корзинки. «Софья», — послышался голос Акамира, еще не такой зычный, как раньше, но уже вполне бодрый. «Ты там одета? Войти могу?» Почему-то факт моего поедания выпечки показался мне обличительным. Я в панике завертела головой в поисках доказательства моего обжорства. Крошки на полу, декольте и кровати этот факт подтверждают. «Почти!» — выкрикнула я и кинулась смахивать крошки с одеяла на пол и заталкивать их под кровать. «Сейчас, одну минуту!» «Что ты там делаешь?» — забеспокоился из-за дверей Акамир. «Ты ничего, просто... была в туалете». Кое-как удалось избавиться от крошек, как мне показалось, эффективно. Но когда открыла дверь, Акамир окинул меня внимательным взглядом, задержав его на груди, если что, 4-го размера, и заметил деликатно. «Согласен, печенье у Пашки получается обалденным». Я опустила взгляд себе на грудь и поморщилась. Как же так можно было в попыхах не смахнуть крошки с самого приметного места? А вот, оказывается, можно. «Я совсем немного», — в оправдание сообщила я. «И с чем пожаловал?» Воздух огласился многозначительным хмыком хозяина дома, а он проговорил. «Ну да, ну да». «Так о чем это я?» «Ах, да, пора, Софья». Он произнес это так увесисто и важно, что у меня даже похолодели ноги. Отшагнув назад, я на всякий случай прикрылась ладонями и спросила. «Чего пора?» «Ну как чего?» — удивился Акамир. Учиться управлять своей мощью и защищать ее от посягательств. У нас первый урок. Вообще, когда я думала об этом обучении, то представляла себе одинокую гору, на которой мы вдвоем восседаем в медитативной позе и постигаем великое, или какие-нибудь ритуалы, благодаря которым я смогу защитить свою необъяснимую силу. Чего я не представляла, так это мытья полов, которым Макамир заставил меня заниматься в течение 2 часов. Мне пришлось драить кухню, гостиную, спальни, библиотеку и даже мраморные перила ступенек. «Даже знаю, почему послушал и выполняю твои приказы», — сказала я, стоя на карачках и натирая пол перед статуей лестницы. Спина моя взмокла, как и подмышки со лбом, по которому катятся крупные капли и жутко щекотят. Акамир позади оперся плечом на дверной косяк арки гостиной. Я буквально чувствовала со спины ему крайне интересен вид меня, вставший на четвереньки. «Как удивительно!» — донесся его протяжный и задумчивый голос из-за спины. «Разве прежде ты не занималась уборкой?» «Почему не занималась?» – удивилась я. «Очень даже занималась. Только у нас пылесос с влажной уборкой. Причем робот. Сидишь себе, попиваешь кофеек, а робот катается по дому и убирает». Акамир ответил почему-то хмуро. «Как удобно». «Еще как», – согласилась я и опустилась на колени, потому что за статую иначе не пробраться. Судя по количеству найденной там пыли, заглядывали сюда крайний раз еще во времена революции. Я сунула туда тряпку, скопившаяся в углу пыль взлетела серым облачком и благополучно налипла на мой вспотевший лоб. Нос засвербело, я чихнула. «Будь здорова», — пожелала Камир. «Благодарю», — шмыгнув носом и вытерев его краем рукава, ответила я. И вымыла из-за угла комки пыли. «Ну, тут и грязище, если честно». «Охотно верю», — подтвердил хозяин дома. Пашка убирает, как умеет. Вообще-то старается, но на нем много обязанностей. Так что вычищать углу уж, простите, не успевает. «Угу», – пробурчала я, чувствуя, как между грудей потекла влажная струйка. «И ты оставил это мне. Понятия не имею, как это поможет мне управлять какой-то там силой». Послышался смешок Акамира. Он сказал тоном, в котором прямо зазвенела мудрость. «Только физический труд способен привести человека к дисциплине и накопить в нем необходимые качества». Я оглянулась на него через плечо и сдула со лба прилипшую прядь. «Да? А чего ж ты тогда на битву с Навними не пешком побежал? Взлетел и полетел себе довольный». Акамир почесал плечо о косяк арки. Он внимательно, без стеснения, меня рассматривает. Густые светлые волосы затянуты в хвост, а по дому все еще расхаживает в льняной рубашке и таких же штанах. Конечно же, я засмотрелась на это языческое божество. Да и как не засмотреться, когда рядом такая особь? Я так и не поняла, почему у него соломенные волосы и голубые глаза. Потому что всяких Кощеев представляла обязательно брюнетами с черными глазами. Хотя, возможно, такой образ нам навязала киноиндустрия, а у Камира, может, мама вообще блондинка. Он поднял палец к потолку и сказал важно. «Чтобы так летать, я много трудился и практиковал. Поэтому могу себе позволить не вшляться пешком. Иногда. А ты только в начале своего сиятельского пути. Так что намывай тщательнее». Акамир ушел по каким-то бессмертным делам, а я еще полчаса натирала полы. Когда закончила, все платье стало сырым от пола, голова кружилась, а в желудке квакала от голода. Поэтому я с чувством выполненного долга забрала ведро с тряпкой и отправилась на кухню. Печенье выставлять в гостиную перестали, но я нашла способ его добывать. Пашка печет его на кухне, в большой русской печи на повидавшем виде противне, и раскладывает их по корзиночкам. Обычно получается штук 10-15, уж не знаю, куда им столько, но я приловчилась забирать одну корзинку себе. От них не убудет, а мне за стресс и работу положен десерт. На кухне никого не оказалось. Зато корзиночки с печеньем уже стоят на широком столе в самой середине. Воздух здесь вкусный, сладкий, какой бывает только от выпечки. Он дразнит аппетит и греет душу. Я поглядела по сторонам. В печи мирно горит огонь, по стенам развешаны веники трав, на подоконнике чайный гриб в большом стеклянном баллоне, а за окном плавно падает снег. Рядом с подоконником маленькая дверка, что ведет, видимо, на задний двор. Под ней щель. Оттуда тянет сквозняк, и по ногам бежит холодок. Тишь да благодать. Я поставила ведро у входа и направилась к корзинному оазису. Но только схватилась за крючку корзинки, Как дверка открылась, и с мороза на кухню зашел Пашка. Тулуп в снегу, щеки и нос красный, а рот растянут в широкой улыбке. Он похлопал себя по плечам, стряхивая снег, и сказал. «О, а ты чего тут? Опять печенье таскать пришла?» Меня так и бросило в жар. Потому что считала свои манипуляции по добыче выпечки очень удачным секретным маневром. Замерев, я выпучилась на него и со словами «Я ничего не таскаю». Пашка отмахнулся и скинул тулуп в угол. Затем подбежал к печке и пошерудил в ней кочергой. «Ой, да ладно тебе!» – бросил он, не глядя через плечо. «Я считать, что ли, по-твоему, не умею? Напеку десяток корзинок, ан, хвать! Десяток-то нет!» «Жадина!» – заключила я и, нахохлившись, села рядом на табуретку. «А куда столько печенья, если не секрет?» Пашка задвинул жерло в печи большой горшок, перед этим набросав туда чего-то и сказал, шмыгнув к полкам с тарелками. «Да какой же секрет? Печенье для прекрасных дев, что живут у разных ответственных». Пояснение прозвучало непонятно и интригующе. «Прекрасных дев?» – переспросила я и покосилась на печенье. «В желудке-то голод квакает все сильнее». «И что за ответственные?» Пашка поставил на стол две глубокие тарелки и положил на них краешки по глубокой деревянной ложке. «А чего? Хозяин не сказал разве?» «Пока нет», – пожимая плечами, ответила я. Широкий лоб Пашки наморщился, в мозгах пошла работа. «Так, может, и мне помалкивать лучше, а Камир сам скажет». «Знаешь что?» – сказала я и схватила Пашку за ухо. «Сказал А, говори Б, а то сейчас ухо откручу». «Ладно, ладно, отпусти только». Я разжала пальцы и с внимательным видом отклонилась. «Пусть видит, что я добрая и напуганная. Но и за уши могу оттаскать». Он потер ухо, а оно теперь красное. Но зачем-то недовольно посмотрел на ладонь, будто на ней могли остаться следы моей небольшой экспансии, и сказал. «Ответственный – это Яга, например, или Водяной. Водяной царь, то есть. Еще есть Кот, Баюн, Дед Мороз, Марена, Горыныч. Достаточно их, в общем. Слыхала о таких?» «Ну, слыхала». Скрывая неподдельное вообще-то удивление, ответила я. «За что они отвечают, я могу прикинуть. Наверное. А девы им зачем? Чтобы отрабатывали, воспитывались и радовали глаз». Довольно ответил Пашка, вернулся к печи, где каким-то чудесным образом в горшке все кипит и бурлит. Пока я молча складывала в уме одно с другим, Пашка, который Пашей челядник, потыкал горшок кочергой, что-то пробормотал, затем сунул туда ухват и вытащил горшок. Пар над ним поднялся густой, не к самому столу запахло, а желудок требовательно квакнул, прося заслуженной еды. Опустил горшок на стол, Пашка медленно и аккуратно. Затем отставил ухват и взял большую поварёшку. «Вот и пообедаем сейчас», — констатировал он домовито. «Да нормально, наваристым супчиком курячим, а не вот это вот облизывание печеньем». «Ты мне еще поговори», — буркнула я, но тарелку подставила. Пашка налил мне половник, который как целая тарелка, и выдал кусок тонкой, но тяжелой лепешки. Сам сел напротив и довольно проговорил, хватая ложку и кивая на лепешку. «Настоящая! На закваске! А не ваша магазиновая дрянь! Сам пеку!» Голодная, как волк, я сразу уписала половину тарелки, заедая лепешкой. Лепешка в самом деле вкусная, сытная, совсем не похожая на то, что покупала в супермаркетах. Пашка ест медленнее и довольно поглядывает на меня. «Ешь, ешь! У меня еда полезная, вкусная. Лепешка самый смак, а не ваша магазиновая вата. Тьфу, а не хлеб!» «Угу!» Только и получилось у меня мычать в ответ, потому что рот набит супом. Вкусная зараза, с куриными кусочками. И вроде не жирный даже. А ведь магазинные готовые супы прямо так блестят от масла. Оно всегда плавает на поверхности желтыми кружочками. Пашка будто мои мысли прочел. «А все потому, что готовлю без масла», — сказал он. «Зачем, спрашивается, они столько масла льют?» «Это надо было когда?» «Когда?» — с набитым ртом спросила я. «Когда голод был по всему миру, вот когда», — решительно сообщил Пашке и откусил от своей лепешки. «Оно и понятно было. Голодуха была страсть какая. Все старались еду сделать посытнее и пожирнее. Пожрать и так было нече. А сейчас что?» «В то?» — снова сквозь еду спросила я. Пашка даже выпрямился за столом и ответил с несвойственной такому юному парнишке важностью. «Изобилие! Вот что! Зрачки вдоволь, и вся она, ух, какая жирнючая! Оно столько не надо, понимаешь? Человеку нельзя все время подчевать себя от пуза. Шевелиться надо. А кто сейчас шевелится? Мало кто. Вот кто! Понимаешь?» «Угу!» Не в силах больше отвечать через еду, отозвалась я. «Пашка, конечно, молодец. Ему легко о таких вещах рассуждать. Он живет на природе, дышит свежим воздухом и может себе позволить экологическую еду и каждодневные прогулки. А что делать таким, как я? Учеба с утра, потом практика до вечера. Готовить лепешки на закваске? Настаивать квасы, супы варить? На все это нужно время. А у жителей мегаполиса время – ресурс ограниченный. Так что бутерброды с кофе на завтрак, бургер на обед и наггетсы на ужин. А по выходным можно позволить себе испечь курник. Но Пашке супчик действительно песня. Я даже допила его, чтобы не оставлять вкусных капель. Покосилась на печенье и прислушалась к себе. Вроде даже наелась. Что вообще-то странно. Пашка проследил за моим взглядом, улыбка стала шире, он сказал. «Сейчас чай будем. С печеньем». Несмотря на сытость, в душе моей прозвучал благостный хор. Пашка налил в ничего не отражающую глиняную кружку ароматного чая с чабреца и поставил передо мной. Затем выдал печенье. Всего одно. Я похлопала ресницами, переводя взгляд с одинокой печенюшки в блюдце на Пашку. «А чего так мало?» – удивилась я. «А больше и не надо?» Сознанием дела ответил Пашка и тоже принялся за чай с печеньем. «Жадина!» Во второй раз заключила я и откусила от края печенья. Сладость растеклась под языку бесконечным наслаждением. Кажется, даже в ушах заиграла музыка. Я продляла момент, насколько можно, пока песчинки во рту не превратились в мякоть. Потом сглотнула и запила. Это печенье я ела медленно, стараясь растянуть удовольствие. Потому что Пашка, если сказал одна штучка, значит, остальные спрячет так, что буду искать неделю. Едва доела, как за спиной раздался низкий голос Акамира. «О, ты здесь? Прекрасно. Собирайся. Пора в дорогу».